Глава 44. Юра. Сижу в ресторане, пью кофе и поглядываю на часы. Хм, задерживается. Но ничего, я долго ждал этого момента, и мне ничего не стоит еще немного подождать. День за днем, медленно, но верно я шел к этой цели и наконец-то ее достиг. С минуты на минуту состоится встреча с уже бывшим владельцем дорожно-строительной организации Марком Викторовичем Давыдовым. Он уже поставил на документах все подписи, фирма перешла мне, а он прибудет сюда для того, чтобы обсудить кое-какие нюансы. А вот только я сильно сомневаюсь, что у нас сложится диалог. Да я и сам, если честно, приехал на встречу с ним не для того, чтобы слушать его рекомендации по ведению бизнеса. Хочу, чтобы он узнал, наконец, кто теперь занимает его удобное кожаное кресло в кабинете с золотой табличкой «Генеральный директор». А ведь совсем недавно я был готов забить на все и оставить в покое, чтобы моя месть никак не затронула Надю и ее дочь. Но этот говнюк сам напросился. Он изрядно потрепал нервы самой лучшей, по моему мнению, женщине на свете. Уж она точно не заслужила всех тех ударов, которые он ей нанес. Нашел другую? Ок, никто от этого не застрахован. Но тогда уж будь добр сделать все, чтобы после твоего ухода из семьи жена и ребенок ни в чем не нуждались. Обеспечь их крышей над головой, деньгами, поддержкой. Да просто мужиком оставайся, в конце концов. А этот чудило из Нижнего Тагила устроил из развода настоящий цирк. Угрожал, шантажировал, брал на понт, зажал деньги, которые должен ей по закону. Браво, красавчик. Не мужик, а черт-те что, честное слово. Так низко еще никто не падал в моих глазах. О том, как он издевался над Надей, я узнал от ее дяди. Надя сама ничего не рассказывала, а Александра Петровича, видимо, в один прекрасный момент прорвала. Попросил меня приглядывать за любимой племянницей, в обиду не давать. Конечно, не дам. Она ж с самого детства для меня своя, родная. Разве позволю ее обидеть? Знаю, что эта девчонка не робкого десятка, боевая, ничего и никого не боится, любому может запросто дать отпор. А я смотрю на нее и думаю, да хватит ей уже бороться, взять бы ее под свое крыло и сказать, а теперь выдыхай, занимайся любимым делом, наслаждайся жизнью и больше ничего не бойся, я с тобой. Но она не торопится подпускать меня близко. От предложения вместе поужинать отказывается, посидеть и просто поговорить тоже не хочет. Понимаю, ей нужно время, чтобы отойти от всего, что на нее навалилось в последнее время. Буду приглядывать за ней и ее дочкой. Она может полностью на меня рассчитывать. Помню, как впервые увидел ее спустя много лет. Она тогда стояла у ворот дома и искала ключи, упавшие на землю. Я придумал причину, чтобы заговорить с ней, и поинтересовался, нет ли в поселке проблем с водой. Разглядывал ее, словно впервые увидел, а она, оказывается, уже зрячей была. Как идиот пялился на нее, изучая каждую родинку на лице повзрослевшей красавицы, с которой когда-то давно прятались под покрывалом с фонариком и рассказывали друг другу страшные истории. А потом наши пути разошлись. Я переехал с отцом в Краснодар, она осталась в Москве, вышла замуж. Я тоже чуть было не женился на Ирине, матери Авроры, которая была младше меня на 5 лет. Когда узнали, что она беременна, я сразу сделал ей предложение. Сначала ждали, когда у него пройдет токсикоз. Потом она предложила сыграть свадьбу после родов, так как хотела быть красивой и стройной в свадебном платье. Но после родов любимая изъявила желание продолжить карьеру в фигурном катании. Ей там, по словам ее тренера, светило большое будущее. В итоге она вернулась к тренировкам, а я остался с маленькой дочкой на руках. В то время как Ира разъезжала по чемпионатам, я ночами укачивал Аврору, в одиночку наблюдал за ее первыми шагами и смешными словечками. Мать года, которая променяла родную дочь на коньки, появлялась дома раз в 3 месяца, а затем и вовсе пропала. Позже я узнал о ее романе с тренером, который так старательно после родов перетягивал ее на сторону спорта. Я предложил ей жить своей жизнью, а дочь оставить со мной. И она, даже не раздумывая, согласилась. Тогда у меня появилось четкое ощущение, будто бы Ира только этого и ждала. Затем она выскочила замуж за тренера, стала настоящей звездой в фигурном катании, а Аврора смотрела на мать только по телевизору. Дочь наблюдала, как она разрезала коньками лед, делала пируэты, и, топая по ковру ножками, повторяла за ней движение. За все это время Ира ни разу не поинтересовалась о том, как живет ее дочь. От знакомых слышал, что сейчас она живет все с тем же тренером в Дубае и недавно родила сына. Аврора задавала много вопросов, касающихся мамы, и чем старше она становилась, тем сложнее мне давались ответы. Трудно объяснить ребенку, особенно девочке, почему мама, которая живая и здорова, ни разу не позвонила и не приехала к ней. До недавних пор она нет-нет да спрашивала о ней, но с переездом в новый дом все изменилось. Стоило ей только познакомиться с Надей и Златой. Недавно дочь сказала мне такую фразу: «Вот бы ты женился на тете Наде, и мы со Златой стали сестричками». Я представил эту картину, и она мне чертовски понравилась. Уверен, судьба не просто так свела нас спустя много лет. Наде стоит только сказать, что она готова к отношениям со мной. И я сделаю все, чтобы она никогда не разочаровалась в своем выборе. Перевожу взгляд на дверь ресторана и вижу ее бывшего мужа. Одет в строгий черный костюм, как будто только что вышел со съемок передачи «Что, где, когда». Одергивает пиджак, поправляет галстук, затем, видимо, спрашивает у официанта, за каким столиком его ожидают, устремляет на меня взгляд и резко меняется в лице.